«Молодец!» – улыбнулся Поттер. «Ну-ка давай еще пару раз повтори, только теперь по движущейся мишени. По мне, что?» – мягко говоря удивилась Вейла. «Давай, давай!» – подбодрил Гарри. «За меня не волнуйся, а чтобы ты не расслаблялась в процессе, буду кидаться легкими жалящими. Наша площадка в пределах круга, который описывают драконы. Гарри, я не уверена», – перебила девушку первое жалящее, попавшее в руку. «Ай, Гарри, не спи», – почти нараспев ответил наемник, уже отскакивая в сторону. «Эр», – миленько зарычала ведьма, пусть и явно в шутку. «Ну, держись». С этими словами Флёр запустила в Гарри струю огня, конечно, не попав, и тут же получила еще одно жалящее заклинание в руку. «Флёр, не стой на месте, только в сказках волшебник, это стоячая мишень, мы зачем столько времени бегали», сказал Роук, опять послав в нее заклинание, от которого она уже увернулась. «Ты сам напросился». Следующие 5 минут ребята скакали по полянке и пытались задеть друг друга. Мелькали то желтые жалящие заклинания Гарри, то огненные струи от Флёр, пусть и не так часто. Конечно, парень, пусть и старался действовать в пределах обычных человеческих возможностей, все равно увернулся от всех заклинаний Делакур, просто действуя на опыте прошедших битв. «Фух, все стой», первой выдохлась Вейла, которая сразу как Роук внял ее словам, расслабилась и, уперевшись руками в свои колени, начала пытаться отдышаться. «Что, неужели все?» – искренне удивился Поттер, хоть и с легкой долей ехидства. Он-то в отличие от девушки даже не вспотел. «Да, больше ни люмуса не наколдую», – сбивчиво высказалась Флёр. «Ладно, на сегодня в принципе хватит», – смилостивился парень, «но теперь это ежедневная процедура. Ты смогла намагичить около 15 заклинаний пламенной струи. Ну, это же хорошо». «Верно», — с надеждой спросила девушка. «Ну как сказать, явно лучше, чем у среднестатистического человека твоего возраста, но вот один такой дракоша», — махнул Гарри рукой в сторону летающего зверя, «как 25-30 таких заклинаний, и это только по магическим вложениям». «Что, не расстраивайся», — тут же поспешил утешить Роук, понимая, что только что мог разрушить все приятное чувство достижения у подруги. «Я говорю плюс-минус про чистые магические вложения, а ты скорее всего в свои заклинания из-за неопытности вкладывала мало того, что втрое больше, чем надо, так еще и теряла большую часть во время создания. Поэтому мы и будем заниматься таким каждый вечер, чтобы расширять твой магический объем и вместе с тем просто обучая тебя сражаться. Со временем буду учить тебя другим заклинаниям». «Ну, да буду учиться», — немного кривенько улыбалась Вейла, которая уже выпрямилась и стояла, скрестив руки на груди. Известия ее явно расстроили. «Флёр», — мягко произнес Гарри, подходя и кладя ей руки на плечи, заглядывая в глаза, — «твой результат замечательный, даже больше, великолепный. Я тебе только сегодня показал заклинание, и ты столько времени использовала его невербально. Это крайне высокий уровень, честно», — чуть надув губки, спросила девушка, смотря из-под лба с, как показалось Поттеру, слезинками на крае глаз. «Конечно», — ответил Гарри, внутренне умирая от милоты, — «пойдем, буду вам про игру рассказывать». «Да», — взяла себя в руки девушка и быстрым шагом пошла вперед. «Только хотел предупредить», — быстро догнал ее Поттер, — «я заметил, что ты колдовала в основном от злости. Было такое?» «Ну», — на секунду замешкалась Флёр, — «да, а что?» «Конечно, магия и чувства — вещи неразрывные», — начал Гарри, — «но учиться колдовать только от эмоций чаще всего плохой путь. Рано или поздно ты на уровне рефлексов установишь себе связку эмоций, заклинания, и такая установка ведет к безумию, когда во время боя у тебя от заклинаний начинает плясать весь эмоциональный спектр». «Ау», — ошалела девушка, — «я запомню. Ага, именно поэтому с завтрашнего дня я буду следить за твоими эмоциями». «Что?» Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 27. Или попытка стать сильнее. Часть 1. Флёр была реально удивлена. Эта игра, которую показал Гарри, была действительно интересная. Пусть и час объяснения правил был невероятно скучным. Но все с лихвой окупилось, когда сам Роук вступил в игру в качестве ведущего. Девушка никогда не видела наемника таким эмоциональным. Он отыгрывал разбойников, владельцев таверны и прочих персонажей, которые встречались на пути компании, и даже более того, он, оказывается, сам и придумал все их приключения. Невероятно, но это, похоже, второе пристрастие парня, кроме книг, которое нашла Вейла. Он использовал магию, трансфигурацию и чары, чтобы наглядно показать, как все происходит. Фактически это был театр одного актера со сменяемыми декорациями. Игра понравилась не только ей. Кстати, в восторге от нового времяпрепровождения были все, даже вечно недовольный Лукас. Также все были в культурном шоке от слишком активного и какого-то менее пафосного Роуга, который почти маниакально вел себя, когда ставил магическую версию реквизита. В общем-то это было весело, весь вечер прошел за этой игрой и все бы было хорошо, если бы примерно к полночи не зашла в карету слегка помятая мадам Максим. «Что вы делаете?» Тон ее голоса был более чем недовольный. «Играем», слегка недоуменно взял слово Лукас, который только что отыгрывал барда и поэтому до сих пор стоял в слегка нелепой позе, в которую встал в запале. «Играйте». На грани взрыва, глубоко вздохнув, спросила директриса, но медленно выдохнув и сделав еще пару глубоких вздохов, она чуть подуспокоилась и продолжила: «Всем спать, быстро. Роук и Флёр, останьтесь, пожалуйста». И пока друзья Вейлы рассасывались, показывая недовольство всем своим видом, Гарри рассматривал полувеликаншу. Одежда самая стандартная, официальный стиль с привкусом магической придури. Выделялись разве что мелкие веточки и листочки, которые остались на ней. Видимо, мадам сегодня изволила прогуляться по лесу. Учитывая, что Роук где-то оттуда чувствует уже который день горячие животные ауры, становится понятно, чего так взбаламошена директор Шармбатона. «На первом испытании вам предстоит столкнуться с драконами», на одном дыхании произнесла мадам Максим. «С кем?» «ПФ». Новость вызвала две абсолютно разные реакции. Уточнять у кого какая даже не стоит. Пофигизм и страх. «Ты знал?» Сосредоточила свое внимание директриса на наемнике. «Догадывался», пожал плечами он. «Хотя как сочетаются слова Дамблдора про смекалку на турнире и эти ящерицы, я не знаю». «С драконами?» Все еще осмысляла новость Флёр. «Да, не волнуйся ты так», начал успокаивать ее Гарри. «Обычные животные, очаруешь и сделаешь, что там надо. На всякий случай покажу пару специфичных щитов». «Хм», поджала губы в раздражении директор. «Она тут спешила, хотела, чтобы времени было побольше, а тут какой-то пофигизм. Ты уверен, Роук?» «Ага», спокойно ответил он. «Доводилось охотиться на диких драконов, а это не чета заповедным домашним животным, так что со мной уж точно все будет в порядке, а Флёр дотаскаю». «Меня не устраивает это дотаскаю», прищурилась мадам Максим. «А меня не сильно волнует, что вас там устраивает или нет», уже в позу стал Роук, собственно тоже прищурив глаза. Флёр на эту фразу лишь довольно громко вздохнула от неожиданности. «Хватит меня строить, как будто вы действительно имеете надо мной какую-то власть». Еще где-то секунд 20 полувеликанша и наемник пободались друг с другом взглядами и первой, конечно, сдалась мадам Максим. «Ты прав», — тяжело выдохнула она. «Признавать свою вину никто не любит, особенно когда в крови есть горячие примеси, но забывать, кто перед ней не стоит, я просто волнуюсь за Флёр. С ней все будет в порядке в любом случае», — заверил Гарри. «Если не организаторы, то я успею ее спасти. Меня не придется спасать», — искренне возмутилась Флёр. «Вы говорите так, как будто меня здесь нет. Я не маленький ребенок, я взрослая самостоятельная девушка, и я пройду эти испытания сама». «Ау, тогда получается, в занятиях со мной ты не нуждаешься?» — чуть-чуть усмехнувшись, спросил Роук. Тут же забегала глазами Вейла. «Нуждаюсь, я имею в виду сами испытания, я вполне успешно пройду сама. Я слишком стара для этого, этих событий», — еще раз вздохнула великанша. «Что же, видимо, я все же зря спешила сюда, и вы сами разберетесь с этой проблемой. Если нужна моя помощь, то вы знаете, где меня найти». С этими словами мадам Максим, немного тяжко топая, удалилась, тем самым оставляя последнее слово за собой. «Хм, не волнуйся, драконы действительно только на вид страшные», — хмыкнул Гарри, глядя на Флёр, которая ушла в свои мысли, видимо, размышляя о перспективах встречи с этими существами. «Да, а откуда тогда столько разных мифов и легенд про них?» — спросила девушка. «Что у маглов, что у магов. Потому что одно название у двух разных сутей, можно сказать. По идее, все эти рассказы про еще один разумный вид, который когда-то существовал», — ответил Поттер, — «и был похож на современных драконов. Но эти точно самые обычные животины, не ты первая, кто задалась таким вопросом. Вот и я узнавал у умных людей, исследовали этих драконов уже вдоль и поперек. И язык змей они не понимают. И вообще только идиоты будут говорить. Все-все, я поняла, Ро, это наболевшие», — немного рассмеялась Вейла. Что? Нет, просто, однажды заинтересовала эта тема. Даже растерялся парень. Да-да, я так и поняла. Встала со своего места Флёр и, подойдя к Гарри, обняла его, типа попрощавшись. «Все, я спать, спокойной ночи», — произнесла девушка, все еще обнимая парня. Он был не сильно против, но тем не менее они, постояв еще минуты две, разошлись по своим комнатам спать. Проснулся Гарри опять раньше всех, поздней ночью, около 4-5 часов утра. Иногда с ним такое случается, особенно в такие неспокойные периоды, в такие, когда ему снятся сны, которых он предпочел бы не видеть. Повертевшись туда-сюда, Поттер понял, что уснуть у него не получится, и поэтому с тяжелым вздохом поставил ноги на пол, откинув одним движением в сторону одеяла. «Ох, бля», — произнес он, хрустнувшая и вставая с кровати и засовывая свои ноги в тяжелые берцы. В кроссовках он все-таки выглядит слишком юным, а тяжелые ботинки придают увесистости не только ногам, но и виду носящего. Он это понял, когда таскал берцы после приезда в Хогвартс. Понял, что пора бы выбирать одежду потщательнее. Теперь он слишком социально активен, чтобы одеваться так, как ему это нравится. На кухне ожидаемо никого не было, и со вчерашнего вечера кто-то уже все убрал. Идеальная чистота и порядок. Прямо такой, чтобы испортить, когда делаешь себе кофе, рассыпав в процессе все, что только можно. В одной руке держа кофе, а в другой какую-то булочку. Как же французская кухня и без мучного, наемник с помощью тени отодвинул стул, который был вплотную поставлен к столу, и уселся на него, не забыв закинуть ноги на столешницу. Проклятый сон напомнил Роугу то, что он предпочел бы забыть, но в отличие от обычных преследующих его кошмаров, этот подкинул полезное воспоминание. Его наставник незадолго до их расставания пытался научить Гарри последней сильной технике, которую парень не освоил тогда и благополучно забросил, когда почувствовал себя самой сильной лягушкой в болоте. Но, сейчас, эта техника была бы полезна как никогда. Поэтому надо бы вспомнить, что там говорил наставник. Гарри и Феликс стояли на заднем дворе домика, в котором они живут последние несколько недель. Укрывшись от солнца под тенью ветвистого дерева, наставник решил, что малыш готов к последнему, финальному уроку. Место было мало того, что огорожено высокой живой изгородью, так еще и кучей различных заклинаний, как от нежелательного внимания маглов, так и от магов. Поттер был в своей типичной одежке, что под руку попадется, какая-то футболка, спортивные штаны и кеды. Феликс в свою очередь тоже не отошел от своего фирменного стиля и даже дома стоял в брюках и рубашке. Пиджак был аккуратно свернут и уложен на спинку садового стула недалеко от них. Что же, пиздюк, сегодня пришла пора тебя обучить моей самой сильной технике или заклинанию, как тебе угодно. Наконец-то, перебил Гарри, ты уже кучу времени ничему новому меня не учишь, все лишь спарринги и спарринги. А ну, не перебивай старших, малый, произнес Феликс, после чего растянув губы в хитрой улыбке, и что-то последнюю неделю ты сам не особо рвешься на тренировку. Не нравится Сидни ему, а как же, хотя я все еще против того, что ты не удалил ей воспоминания. Ой, не бурчи, ничего не случится от того, что она узнала про магию, закатил глаза Поттер, скрещивая руки на груди, куча маглов в курсе и что, только обычно это избранные маглы, у которых есть охрана, Гарри, ответил зеркальным жестом Феликс, не заводи свою шарманку заново, мы это уже обсуждали, ничего с ней не случится, давай лучше рассказывай про новую технику. Оха, вырастил на свою голову, выдохнул Феликс, запрокидывая голову к небу. Ха, зато, вон дом вроде есть, осталось дерево посадить и умирать можно спокойно. Яблоню, точно, яблоню. Тебе всего под 40, а причитаешь как старик, и почему именно яблоню? Решил узнать Гарри, только потому что ты любишь яблоки, нужна еще какая-то причина. Пиздюк, яблоню и точка. И вообще, давай уже, смотри внимательно, показываю один раз, ответил Феликс, доставая что-то из теневого кармана. Конечно, это был меч. Катана, если быть точнее, самая простая, прямо с рисунка из энциклопедии про оружие древности, но с одним заметным отличием. Иероглифами на самом клинке. Опять будешь баловаться фигней, которая нахрен не нужна нормальным магам. И долго ты будешь передразнивать мои слова, который раз тяжело вздохнул Феликс, подумав, про то, что стареет, я говорил так до того, как встретил эту малышку, влюбленно проговорил мужчина, аккуратно проведя рукой по ножнам этого недомеча, по личному, и ни капельки не застеленному пеленой зависти, мнению Гарри. Конечно, это была необычная катана, которую Феликс купил в ближайшем магазине старья. После очередной его вылазки, он притащил это чудо-юдо, радуясь как маленький ребенок. Это была зачарованная железяка, которая не дает ранам восстанавливаться магическим путем, включая способности полудемона. Грубо говоря, это было идеальное оружие против таких, как они, но и опасное в той же мере. «Смотри и запоминай, малый», — опять обратил на себя внимание Феликс. На секунду прикрыв глаза, мужчина, медленно доставая меч из ножен, начал сливаться с тенью. По крайней мере, именно так охарактеризовал это для себя Гарри. Все краски, коих было и так немного в силу выбора черно-белого стиля одежды, теряли свою яркость. Тени, буквально, всех предметов вокруг потянулись в сторону Феликса, фактически, искажая окружающую реальность и ласкаясь к полудемону снизу вверх, как будто тень не выходила, как при других заклинаниях, из своего двумерного пространства, превращаясь в условные щупальца, оставалась двумерная, и даже более того, сам Феликс стал, не то, чтобы он потерял третье измерение, но расстояние до него стало чувствоваться странно. Чтобы его видеть, приходилось сосредотачивать зрение, мужчина не то, чтобы исчезал, скорее становился трудным для восприятия. Когда же старший полудемон начал двигаться вокруг Гарри, тот вообще потерялся, где он. Это, насколько я могу судить из нескольких человек, что могут так же, индивидуальная техника, использую я мою малышку, только в этом состоянии. Голос Феликса тоже не сильно помогал определить его местоположение. Сейчас никакой физический объект не сможет меня коснуться, потому что я использовал Кагининару. Бля, Феликс, серьезно, становление тенью на японском, признай, это же ты придумывал название, да, видна рука мастера, не матерись, блять, и не важно, кто придумал, важна сама суть. Во-первых, ты становишься фактически неуязвим в этом состоянии, продолжил любитель официальных костюмов. Что, и магия на тебе не работает? Опять перебил Гарри. Та, которая влияет прямо на объект, работает, слегка уязвленно произнес Феликс. А то есть почти вся магия, так и работает? Ну, тогда и нахуя это надо? За что тут же получил очень болезненный подзатыльник откуда-то непонятно откуда. Потому что это базовое свойство и далеко не основное. Давай попробуй напади на меня, предложил мужчина. В принципе, Гарри понимал, что затея бесперспективная, но тем не менее решил попробовать, быстрым движением рук создавая вокруг себя пламя, но не успел он завершить движение, как осознал, что он не может шевелиться, а все его тело оплетено какими-то необычными тенями. И еще через секунду около его горла была катана Феликса в ножнах. Чтобы выпутаться, тебе надо приложить намного больше усилий и магии, чем приложил я. С этим мечом я становлюсь почти непобедимым. Теперь понимаешь, в чем суть? Ага. Так же, как и то, что ни хрена не понимаю. Если это индивидуальная херня, мол, у каждого свое, как это определяется? И что, если оно будет абсолютно бесполезное для меня? Выразил свои сомнения Гарри. Этого не может быть, просто ответил Феликс, буквально сплетаясь из теней перед Гарри. Наконец, становлюсь более четким, Кагининару соответствует нашим принципам. Всегда в тени. Пока все, что я знаю про этот принцип, это не высовывайся, Гарри, пока я все сделаю, горячо ответил пацан, который устал от такого подхода. И где я не прав? Иронично поднял бровь Феликс. В любом случае, это слияние дает неуязвимость, ускорение, незаметность и, самое важное, улучшенный контроль над своей магией. И сверху что-то уникальное. Слушай, ты рекламный агент или что? Такое чувство, что ты мне впарить ненужный мне пылесос хочешь, а не учишь заклинанию, съязвил Поттер. Я, блять, слишком стар для этого дерьма. Когда ты успел вырасти в такую занозу в заднице? Еще недавно же был таким маленьким пиздюком, который каждое слово ловил с широко открытым ртом, устало пробормотал Феликс. Да ладно тебе, старик, хмыкнул, стукнув по плечу слегка сгорбившегося наставника. Гарри, давай рассказывай, что делать. ХММ, сейчас будет иронично, но все просто, садишься в ближайшую тень и пытаешься в нее упасть. Я так делаю каждый день, когда использую тень, поднял бровь парень. Может, тебе пора таблетки попить, ай, подъебывает он, блять. Я сказал, тебе надо не зайти в тень, как обычно, дал подзатыльник Феликс, тебе надо упасть в тьму, чтобы она тебя всего проглотила, переживала и выплюнула. Не поплавать на поверхности, а утонуть и пойти камнем ко дну, выпуская весь воздух и надежду на возвращение на поверхность. Понимаешь? Нет, блять, Примечание к части. Если шо я не шарю в ДНД, хотя не раз буду упоминать эту игру, не гнобите. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 28. Или попытка стать сильнее. Часть 2. Что непонятного? Сидишь и пытаешься полностью отдаться тени, а не зайти туда по колено, обрубить все концы назад. Малыш, лучше тебе никто не объяснит, это сугубо интуитивно. Лично я это чувствую так, ты можешь иначе. Но тень должна стать частью тебя, а не инструментом. И всем моим знакомым, включая меня, помогла именно медитация. Так что садись и думай, как ты ощущаешь тень. Закончил свой монолог Феликс. Угу, супер, закатил глаза Поттер, резко падая под тень дерева в позу лотоса. Буду сидеть тут и думать о том, что я не идиот, а заклинание учу. Заклинание из западной школы, методом восточной мифологии, уточню. Заклинанием это все-таки нельзя назвать, задумчиво ответил мужчина, скорее техника. И вообще молчи и медитируй, а не остри. Да-да, тяжело вздохнув, ответил Гарри, тем не менее сосредотачиваясь на том, как он все же воспринимает тень. Например, никак. Тень и тень, магия и магия. Куда он должен упасть? Что он должен ощутить? Феликс, конечно, же примерно понимал, что пиздюк просто сидит с закрытыми глазами и делает вид, но, реально, хоть как-то помочь еще больше он просто не может. Тут как с ездой на велосипеде, можно показать, рассказать, но помочь балансировать никак нельзя. Другое дело, что мужчина уже несколько минут ощущает знакомую ауру и что-то ему подсказывает, что Гарри вряд ли и в этот раз выберет тренировку. Ожидания мужчины подтвердились, как только где-то от калитки прозвучал голос. «Гарри, ты тут?» Пацан же сразу подорвался с места и побежал в сторону звука, прямо мимо Феликса, который его крепко поймал за шиворот футболки. «Куда? А тренировка? Ну, Феликс!» Сразу начал конючить Гарри. «Я потом помедитирую. Ну, когда потом?» Поставил руки на пояс Феликс. «Ты же вернешься только завтра в лучшем случае. А то я тебя не знаю, ну вот тогда и помедитирую», произнес пацан, и вообще меня раздражает это слово. «Все, я пошел, не скучай без меня». С этими словами Поттер побежал в сторону калитки, где его уже ждала Сидни. «Магию слишком сильно не используй, засечь могут», вдогонку крикнул Феликс, будучи полностью уверенным, что пиздюк его, если и услышал, то точно не воспринял всерьез. «Ох, не нравится мне все это». Медленным шагом Феликс пошел в сторону парочки, чтобы посмотреть бесплатное шоу и заодно помочь немного подрастающему поколению. Скрестив руки на груди и облокотившись плечом на раму калитки, мужчина начал смотреть на это розовое, немного противное, лично для него, взаимодействие между парочкой. «Гарри», побежала навстречу ему Сидни, падая в его объятия и отвечая на поцелуй. Они начали встречаться, примерно, тогда же, когда девушка узнала о магии. Объяснение, демонстрация и в общем-то, на крыше какого-то довольно высоко здания, они и поцеловались. И несмотря на то, что оба понимают, что вряд ли Гарри будет тут долго и вообще это опасно, они решили, что хотят провести как можно больше времени друг с другом. «Ой, здравствуйте», наконец-то заметила третье действующее лицо Сидни, отстранившись от Гарри и немного покраснев от того, что их так запалили. «Ага, здорово», махнул рукой Феликс, все еще скептично смотря на все это действо. «Гарри», перевела свое внимание девочка, «у меня там родители уехали, может пойдем ко мне фильм какой-нибудь посмотрим». «Конечно», засветился парень и уже беря подругу за руку намылился уходить, бросив через плечо: «Пока, Феликс, вернусь завтра с утра». «Эй», окликнул того мужчина, «лови». С этими словами Феликс бросил какую-то коробочку, которую автоматически поймал Гарри. Это была коробочка презервативов. «Феликс», воскликнул покрасневший парень. Девушка лишь молча свесила голову, закрывая пылающее лицо волосами. «Что, Феликс? Я уже много лет как Феликс. Знаю я эти ваши фильмы, а нам сейчас четверть демонята явно не нужны. Да, так что бери и держи при себе», насмешливо закончил мужчина. «Давайте, молодые, смотрите, дел не натворите». С этими словами он растворился в тенях. «Выпендривается», шепнул Гарри на ухо подруге. Это все, что Гарри помнил о той последней технике. Именно так 5 с хвостиком лет назад его обучал Феликс, и именно так он сейчас будет стараться научиться сам. Вариантов больше Нет, Дамблдор мутит свои загадки-хуятки, пердун старый, спросить у кого-то хотя бы субъективный опыт, так ни у кого. Остается уповать только на воспоминания и рассказы наставника, и то даже в действии. Он видел своего учителя только пару десятков раз, а с использованием этого его когенинару и того меньше. Делать нечего, пора идти тренироваться. Поэтому Гарри встал, скидывая ноги и одним большим глотком допивая свой кофе. Булочку он прикончил еще несколько минут назад. Один микророк исчез в тенях, появляясь на той самой опушке леса, где еще недавно он тренировал флёр. В округе было не души, все-таки 5 утра и нормальные существа спят. На улице было сумрачно, ближе к рассвету. Пусть Гарри с его зрением с трудом видел разницу между очень темно и сумрачно, но тем не менее тут четко улавливал по окружающей природе, что солнце уже должно вот-вот встать. Это нетрудно определить, особенно тем, кто хоть пару суток жил вне города на природе. С утра все окружение как будто просыпается. Жучки какие-то ползают, листья разворачиваются и все такие моменты из базового учебника «Я и природа». Вот вечером, ровно наоборот. У Поттера есть около 2 часов до 8 утра, с которых он обязан уже быть рядом с Флёр. С этой мыслью парень подошел к ближайшей тени и кряхтя уселся в позу лотоса, решив для себя, что все 2 часа четко отмедитирует. С первого раза естественно не получится, но подвижки определенно будут. В конце концов ему уже не 15 и он опытный наемник. С этими думами Гарри начал возвращаться к диалогу с Феликсом. Упасть в тень, да, немного поерзав на месте и попытавшись сосредоточиться на ощущениях рук, понял, что ничего не понял, блять, как обычно. Какая там вода, глубина, о чем Феликс вообще говорил? Тень для Гарри всегда была тенью, в которую он входит, выходит или использует, но никак никаким не океаном, водой или чем-то таким, где можно утонуть. Нет, причина этого упс-момента понятна. Он уникальный демонюк и по идее сцепление с тенью у него самое высокое и от этого новые отношения при взаимодействии. Блять, плюнул на эту затею Гарри, откинувшись на траву и доставая сигарету. Воспоминания об этой технике разбудили в памяти цепочку других воспоминаний, которые парень старательно топил в алкоголе последние 5 лет. Но одно тянет другое и стоит ему хотя бы немного задуматься, уйти в себя, как следующие события после той самой тренировки лезут в голову. Как мне, блять, тут медитировать, сука, искренне выразил свой протест миру Поттер. Гарри, вставай, пора в школу. Нет, ты полностью вставай. Ну, Гарри, было примерно 7 утра на часах, и Сидни пыталась разбудить своего гостя. Возможно, это было бы легче, хотя бы если девушка не была в его сонных объятиях, разжать которые она сама не может. Собственно, она и проснулась только потому, что заработал будильник, но при этом даже выключить его не может. Они лежали в кровати в комнате Сидни, и в принципе, она бы сама не отказалась поспать, потому что уснули они часам к 4 утра, но просыпать школу, где строгий дядя, директор, не в ее принципах, поэтому попыток своих разбудить своего невольного пленителя не оставила. Да встаю я, встаю, пробормотал парень куда-то, примерно, в шею своей подушки. Сейчас только 5 минуточек. Мои родители приедут буквально в течение получаса, чувак, и до этого момента мы должны свалить. Сделала еще одну попытку девушка, попытавшись хотя бы развернуться лицом к парню. Встаю, разодрал наконец глаза Гарри, отпуская подругу на волю и поднимаясь самому, чтобы только потом допереть. Стоп, какие родители? Ты говорила, что они надолго уехали. Ну, мне надо было тебя как-то разбудить же, улыбнулась девушка, быстренько целуя парня в щечку, в качестве извинения и вскочив начал одевать, собирая с пола одежду. Но я же не испугался даже, зато встал, и надень уже трусы, пожалуйста, чуть смущенно закончила Сидни, которая все это время старалась не смотреть в сторону парня. А где они? Спустя 10 минут, пока парочка искала, собирала и надевала тряпье на себя, готовясь к школьному дню, Гарри заявил: «Мне надо бы домой смотаться за рюкзаком, встретимся тогда уже в школе, окей, окей, окей, только не вздумай прогуливать, а то фильмы мы смотреть на время перестанем», подмигнула девушка, целуя напоследок своего парня. «Где дверь, ты знаешь?» Гарри же решил уйти по-английски, не прощаясь, пусть и пешком, не растворяясь в тенях. Да, вчера он с Сидни, не стесняясь, побывали во всех злачных местах города и не только с помощью телепортации полудемона, так что теперь время и осторожным побыть. Все равно до дома идти минут 5-10, и это неспешным темпом. Собственно, подкурив, Уже стоя на улице, Гарри потопал извещать Феликса, что с ним все в порядке и что школу он не прогуливает. Погода солнечная, настроение хорошее, сигарета в руке, путь от девушки домой, что еще собственно надо. Примерно с этой логической цепочкой Гарри завернул в ближайший магазин купить железную банку пива. Не то, чтобы ему по вкусу нравился этот напиток или он давал бы какой-то эффект, но в последнее время он слишком часто слышал про пиво и решил, когда попробовать, как не сейчас. Вот БЛ, ёп, СКА, малый, ты пришел, докуривая сигарету и допивая пиво, что я должен сделать? Встретил его Феликс такими словами, стоя уже около калитки, как и вчера, когда он их с Сидни провожал, как будто не уходил никуда всю ночь. Я просто попробовать, немного замялся Гарри. Аху, очешуять, попробовать он. Зае, блять, бись оно конем, хуле куришь, пьешь, значит и маты мои слушай, пиздюк. Немного психанул Феликс, отворачиваясь от пацана и заходя в дом. Сука, я, конечно, тебе не мамка, чтобы ругать за такую хуйню, но ты хоть маскируйся, что ли. Ты не так, чтобы и раньше хорошо шифровался. Эй, ну слушай, какая разница? Поспешил догнать его Гарри, по дороге выкидывая все из рук. Большая, блять, резко остановился Феликс, так, что Гарри в него чуть ли не врезался, и повернувшись продолжил, этого не должно быть в руках пиздюка вроде тебя на постоянной основе, произнес мужчина, тыкая пальцем в грудь парня. Ладно, хуй с ним, старые стандарты остались у меня, в любом случае, хорошо, что ты пришел. Пойдем, я должен показать тебе Кагининару более подробно. Нет, Фел, я в шаргу. Ты сам меня туда отправил, хмыкнул парень, обгоняя наставника и заходя в дом, не слушая, что ему летит там вдогонку. Он сюда пришел известить и пойти дальше, а не вот это вот все. Поднявшись по лестнице на второй этаж, Гарри схватил неразобранный рюкзак и выпрыгнул в окно, пытаясь избежать еще одной встречи. Гарри, у меня плохие ощущения. Давай сегодня мы все-таки потренируемся, чтобы ты хотя бы пару секунд мог провести в Кагининару. Конечно же, ждал его там наставник. Ну иди выпей таблеток от живота, раз плохие, сострил Гарри, несмотря на серьезный тон своего опекуна. Слушай, мы скоро свалим отсюда, а я очень хочу насладиться обычными днями с Сидни. Выучу потом эту технику и, пожалуйста, не называй ее так, это звучит глупо, мы не в манге. Это название придумал не я. Не мне его и отменять, отмахнулся Феликс, мы тут еще будем достаточно времени, а сейчас надо выучить эту технику. Продолжил настаивать на своем любитель костюмов. Нет, по-ребячески показал язык Поттер, перед тем как переместиться по теням в переулок недалеко от школы, задолбал, блин, и спокойно вышел из переулка, поправив рюкзак на плече. Время учебы, хотя откровенно говоря его больше привлекали перемены и их бессловесное общение с Сидни. Но и уроки, иногда, были интересными, физика особенно. Гарри никогда и не думал, что мир работает по таким четким правилам. Ну, в принципе, любой маг тоже особо не думает. В большинстве случаев хватает веры и твердолобости из разряда «буду махать палкой, пока что-то не намахаю». В класс парень зашел быстро и ни с кем не здороваясь. Зачем надо, больше его волновала парта Сидни, которая все еще была пустой. «Ну ладно», — прикинул Поттер. Мало ли вдруг убраться решила дома или еще что, но вот начался урок, прозвенел звонок, а девушки все еще не было. Внутри парня начало расти волнение, потому что это была необычная ситуация. Опаздывать на урок в школу, где строгий дядя, директор, попахивает дурно, но панику парень пока отставил. В конце концов разное может случиться. Правда, текли минуты, сливаясь в десяти минуте, а Сидни все не было. Более того, неожиданное и необъяснимое чувство некомфортности, тревоги или даже опасности начало навалиться на Поттера. Он чувствовал, что что-то не так, и ему это категорически не нравилось. Когда прозвенел звонок с урока, а девушки все еще не было, Гарри понял, что что-то таки произошло. На него прямо снизошло озарение. Еще пару секунд назад он просто волновался, а тут четко понял, что-то случилось. А таким вот вещам надо доверять, особенно в мире магии. Поэтому парень, даже не собрав свои вещи, выбежал в туалет и тут же телепортировался по теням в квартиру Сидни, надеясь на лучшее. Может, она уснула, или хотя бы просто ногу сломала. «Пожалуйста», — подумал Гарри, — «все же это были просто неопасные для жизни ситуации в градации самого парня, ерунда, недостойное волнение». Что ожидания не оправдались, Поттер понял, едва выйдя из тени. В доме был уже не беспорядок, а самый настоящий погром. Выломанная дверь и четкая дорожка, по которой какие-то пидорасы шли в сторону кухни, где, скорее всего, и была Сидни. Парень, еще не до конца понимая, как ему реагировать на все это, грубо говоря, тупя и никак не проверяя или не заходя в тень, пошел по направлению следов в гостиную. И это было ошибкой. Наверное, как позже думал сам Поттер, это просто элементарный недостаток опыта таких моментов, плюс слишком расслабился за последние недели. Вот и вышел такой косяк. Последнее, что увидел Гарри, падая от какого-то заклинания в обморок, это связанную крупной веревкой Сидни с испуганными и заплаканными глазами, сидящую посреди кухни на стуле и дюжину людей, по одежде которых он понял, их нашли и начали с самого слабого звена. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0.int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 29. Или братские разборочки. Гарри. Ты чего тут лежишь? Вырвал из далеко не сладкой полудремы воспоминаний голос Делакур. Видимо, ей тоже особо не спалось, или она просто искала его по какой-либо причине. В любом случае, когда Роук открыл глаза, над ним стояла Флёр с очень непонятным выражением лица. Задумался, ответил парень, даже не собираясь вставать. Это веретена дерьмовых воспоминаний очень неплохо подкосили его по моральной составляющей. Гарри, это слезы, милый, что случилось? Удивилась Флёр, падая на колени рядом, несмотря на то, что пачкает платье, и кладя руку на плечо наемнику. А, не понял Гарри, лишь после слов девушки уловив какую-то влагу на лице и проведя рукой, действительно обнаружил ее, это просто капли с деревьев. Гарри, укоряюще посмотрела Флёр, ни на йоту не поверив своему телохранителю. Флёр, в свою очередь, ответил Гарри, если хочешь помочь, иди спать. Угу, чтобы ты дальше тут грустил, невесело хмыкнула Вейла. Тогда и спать пойду я сюда, произнесла Вейла, чтобы тут же лечь, сделав из плеча Роуга себе подушку. У Гарри не было ни моральных сил, ни, объективно говоря, желания как-то отстраняться. Наоборот, он лишь покрепче прижал ее к себе, вдыхая аромат волос. Корица, отметил Поттер, как банально. Наемник попытался вспомнить запах Сидни и сравнить, но воспоминания о первой девушке со временем затерлись. Тем более Гарри сам пытался их максимально спрятать их в своей голове в самый дальний уголок. В любом случае ему было более, чем комфортно сейчас. «Почему ты так рано встала?» – пробормотал в макушку парень. «Не знаю», – дернулась девушка, явно в намерении пожать плечами, просто проснулась и решила посмотреть, на кухне ли ты, как обычно, или нет. «А тебя там не было, и поэтому ты решила выйти из безопасной кареты в 6 утра», – перебил ее Гарри. «Да, и что?» Аж подскочила Флёр, стукнув наемника кулачком по груди. «Я что, не могу по своему желанию выйти из кареты?» «Уф-эф», тяжело выдохнул Роук. «Конечно, можешь, Флёр, просто извести меня перед этим, и все. Я, как и твой отец, просто не хотим, чтобы ты пострадала». Слегка пристыженная девушка легла обратно, и спустя некоторое время она поерзала, спрятав лицо, и спросила: «Ты тоже волнуешься за меня? Это же не рабочий момент, обстоятельства так сложились, что волнуюсь», — пробурчал в ответ Поттер, закидывая свободную руку себе за голову. «Куда уж тут не волноваться. Ладно, раз уж ты пришла, то я посплю еще». «Подожди, а ты что тут делал-то? Решил поспать на улице или что?» — вспомнила девушка. «Нет», — просто ответил Поттер, но немного помолчав, решил дополнить: «Решил немного потренироваться, но что-то задумался».